На полу выросла целая куча пустых картонных коробок. Я убрал их в кладовую, подровняю их потом. Пригодятся. Покупатели охотно пользуются ими, как тарой для покупок. И Марула говорит: «Экономия пакетов, мальчуган». Я больше не обижаюсь на это слово «мальчуган». Пусть зовет меня мальчуганом. Пусть даже думает обо мне так. Пока я возился с коробками, кто-то забарабанил в дверь. Я взглянул на свой старый массивный серебряный хронометр. Поверите ли, первый раз в жизни я опоздал с открытием лавки. Я всегда отпирал точно в 9, минута в минуту. А тут стрелки показывали уж 9:45. Разглагольствование перед консервными банками отвлекли меня от дела. За стеклом, решеткой двери маячила Марджи Янгхант. Я никогда не обращал на нее особенного внимания, никогда не приглядывался к ней. Может быть, оттого она и затеяла всю эту историю с гаданием, просто чтобы вызвать интерес к своей особе. Не нужно показывать, что ей это удалось. Я распахнул дверь. «Извините, если побеспокоила. Да мне давно пора открывать. Разве? Конечно уж, 10:00». Она вошла в лавку. Ее зад, приятно круглившийся под платьем, слегка пружинил при каждом шаге вверх-вниз. Спереди ее тоже бог не обидел, так что подчеркивать ничего не требовалось. Все было на своем месте. Таких, как Марджи Джой Морфи, говорит, конфетка, а может быть, и сын мой, Ален, тоже. Я ее, пожалуй, первый раз видел как следует. Черты лица у нее правильные, нос чуть длинноватый, губы с помощью помады сделаны более пухлыми, чем они есть, особенно нижние. Волосы выкрашены в красновато-каштановый цвет, какого в природе не бывает, но красивый, ничего. Подбородок хрупкий, хоть и с ямочкой, а щеки тугие и скулы очень широкие. Глазами своими Маржа, видно, занималась подолгу. Они у нее были того зелено-серо-голубого цвета, который меняется от освещения. В общем, лицо такое, которое многое может выдержать, и выдерживало, не дрогнув, даже грубость, даже пощечину. Марджи метнула взгляд на меня, потом на полки с товаром, потом снова на меня. Вероятно, она приметлива и умеет запоминать примечные. «Надеюсь, вы не по такому же делу, как вчера?» Она засмеялась. «Нет-нет, у меня не каждый день бывают коммивояжеры. На этот раз у меня и в самом деле вышел весь кофе. Обычная история». «То есть как?» «Из 10 утренних покупателей 9 приходит, потому что у них вышел весь кофе». «Нет, в самом деле?» «В самом деле, кстати, за коммивояжёра спасибо. Это была его идея. Но вы ее подсказали. Вам какого кофе?» «Все равно у меня всегда получается бурдак, какой бы я ни заваривал. А вы по мерке сыплете?» «Конечно, но все равно получается бурда. Кофе не, я хотела сказать, не моя специальность». «Вы так и сказали. Попробуйте вот эту смесь». Я снял с полки жестяную банку, и когда Марджи потянула, чтобы взять ее, одно короткое движение, каждая часть ее тела жила, заиграла, заговорила о себе. «Вот я нога, я бедро, а лучше всего я круглый живот». Все это было ново для меня, увидено впервые. Мэри говорит, что у каждой женщины есть свои сигналы, которые она выкладывает, когда это нужно. Если так, то Марджи обладает сложной системой сигнализации, в которой участвует все. От острых носков лакированных туфель до каждого локона, мягких каштановых волос. «Ваша хандра как будто прошла. Вчера меня в самом деле одолевала хандра, откуда только доберется. Кто знает, сколько раз со мной бывало так и без всякой причины. Здорово это у вас получилось с гаданием. Вы не сердитесь?» «Нет, мне просто интересно, как вы это делаете?» «Но вы же не верите в такие вещи. Неважно, верю или не верю. Кое в чем вы попали в самую точку насчет некоторых моих мыслей, некоторых поступков. Ну, например, что настало время для перемен. Вы верно думаете, что я подтасовала карты?» «Неважно, если подтасовали. Что вас заставило подтасовать так, а не иначе? Об этом вы не думали?» Она посмотрела мне прямо в глаза, пытливо, внимательно, с подозрением. «Да-да», — сказала она вполголоса. «То есть я хочу сказать, нет, не думала, что меня заставило подтасовать так, а не иначе. Выходит, и подтасовка, не подтасовка». В двери заглянул мистер Бейкер. «Привет, Марджи», — сказал он. «Итан, вы поразмыслили над моим предложением?» «Поразмыслил, сэр, и хотел бы поговорить с вами. Пожалуйста, Итан, когда угодно. В будни мне трудновато выбрать время. Вы же знаете, Марула почти не появляется здесь. А вот завтра вы будете дома?» «После церкви, разумеется, буду». «Отличная идея. Приходите часа в 4 вместе с Мэри. Пока там будут обсуждать весенние шляпки, мы с вами уединимся и...» «У меня к вам целая куча вопросов», — провел их заранее выпишенную бумажку. «Сделайте милость. Что знаю, все охотно скажу. Так значит, до завтра. Привет, Марджи». Когда он ушел, Марджи сказал: «А вы не теряете времени? А может быть, просто подчиняюсь судьбе? Слушайте, не сделайте нам такой опыт. Раскиньте опять карты вслепую, не глядя, и посмотрите, сойдется ли со вчерашним». «Нет», — сказала она, — «так нельзя. Вы что, шутите, или вас и вправду затронуло?» «По-моему, дело тут не в том, веришь или не веришь. Я, может быть, не верю в сверхчувственное восприятие, или в молнию, или в водородную бомбу, или даже в такие вещи, как фиалки или стая рыб. Но я знаю, что все это существует. Я и в привидения не верю, а между тем я их видел». «Ну, вы шутите. Нисколько. Вы перестали быть самим собой». «Верно, это с каждым случается время от времени». «Но что послужило причиной, Ит?» «Не знаю. Может быть, мне надоело стоять за прилавком?» «Давно пора». «Скажите, вам действительно по душе Мэри?» «Конечно. Почему вы спрашиваете?» «Казалось бы, вы совсем не... Ну, в общем, вы с ней очень разные. Понятно, что вы хотите сказать. И все-таки она мне по душе. Я просто люблю ее. Я тоже. Везет же людям. Я знаю, что мне повезло. Да не о вас речь, а о ней. Ну что ж, пойду варить свою бурду. А насчет карт я еще подумаю. Только не откладывайте, надо ковать железо, пока горячо». Она вышла, постукивая каблуками. Ее подбористый зад пружинил, точно резиновый. Я ее никогда не видел до этого дня. Сколько, наверное, есть людей, на которых я всю жизнь смотрю и не вижу. Даже подумать страшно. И опять в скобках. Когда двое встречаются, каждый в чем-то изменяет другого. Так что, в конце концов, перед вами два новых человека. Может быть, это значит... Да нет, к черту, это слишком сложно. О таких вещах я решил думать только ночью, когда не спится. Меня напугало, что я не отпер лавку вовремя. Забыл. Это все равно, что оставить свой платок на месте преступления. Или, скажем, очки, как в том знаменитом чикагском деле. Что кроется за этим? Какое преступление? Кто убийца, кто убитый? В полдень я приготовил 4 сандвича с сыром и ветчиной. Положил салат и майонез. Сыр и салат, сыр и салат. Листья на дерево, кому дома маловат. 2 сандвича я отнес вместе с бутылкой кока-колы к боковой двери банка и вручил Джою. «Ну, нашли ошибку?» «Нет еще, все глаза проглядел, честное слово. Отложили бы уж до понедельника». «Нельзя. Банковское дело любит точность. Иногда, если перестанешь ломать голову, тут тебя озарит. Это я знаю. Спасибо за сандвичи». Он приподнял верхний ломтик хлеба, проверяя, положил ли я салат и майонез. Торговать бакалеей в канун Пасхи, как сказал бы мой августейший невежественный сын, мертвое дело. Но произошли 2 события, которые во всяком случае доказывали, что где-то глубоко-глубоко во мне и в самом деле совершается перемена. Ни вчера, ни позавчера я бы, наверное, не вел себя так, как повел сегодня. Представьте себе, что вы перебираете образцы обоев, и вдруг перед вами развернули совершенно новый узор. Сперва в лавку заявился Марулло, его жестоко мучил артрит. Он то и дело сгибал и разгибал руки, точно атлет гиревик. «Как дела?» «Так себе, Альфио». Никогда раньше я не называл его по имени. «В городе сегодня пусто». «Что ж вы не говорите, мальчуган?» Мне казалось, что ты этого не любишь. Напротив, Альфию очень даже люблю. Все разъехались. Видно, плечи ему жгло, как будто суставы были обсыпаны горячим песком. Когда вы перебирались из Сицилии сюда? Давно, 40 лет назад. И с тех пор вы там ни разу не были? Ни разу. Почему вам не съездить туда в гости? Зачем? Все теперь там по-другому. И вам не интересно посмотреть? Да нет, не очень. Родные у вас есть? Как же, брат и его дети, и у детей уж тоже есть дети. Что ж, вам совсем не хочется их повидать? Он посмотрел на меня так, как я, должно быть, смотрел на Марджи, точно в первый раз увидел. С чего это вдруг, мальчуган? Тяжело смотреть, как этот артрит мучает вас. В Сицилии ведь тепло, может быть, там у вас поутихнут боли. Он подозрительно покосился на меня. Что с тобой случилось? А что? Ты сегодня не такой, как всегда. А, узнал одну приятную новость. Уж не собрался ты уходить от меня? Пока еще нет. Если вы надумали ехать в Италию, не беспокойтесь, я вас дождусь. А что за новость? Не хочу говорить до поры до времени. Это ведь дело такое. Я покрутил рукой в воздухе. Деньги? Не исключено. А, в самом деле, Альфио, человек вы богатый. Прокатились бы, пусть. Там в Сицилии поглядят, что такое богатый американец. И на солнышке погрелись. А лавку можете спокойно ставить на меня, вы сами это знаете. Так ты не думаешь уходить? Да нет же, черт возьми. Вы меня достаточно знаете, разве я способен вас подвести? Тебя словно подменили, мальчуган. Что с тобою? Я же вам сказал. Поезжайте, понянчите бомбинос, детишек своих. Я теперь там чужой, сказал он. Но я почувствовал, что посеял в его душе тень чего-то. Посеял крепко. Уже не сомневался, что вечером он придет в лавку и станет проверять книги подозрительной сволочи. Не успел он уйти, явился точь-в-точь, как накануне коммивояжер Бабадейде. «Я не по делу», — сказал он. «Просто собрался до понедельника в Монток, вот решил зайти по дороге». «Очень кстати», — сказал я. «Мне как раз нужно вам кое-что отдать». И протянул ему бумажник, откуда торчали $20. «Это вы зря. Сказал же вам, что пришел не по делу. Возьмите». «Как мне вас понимать? В наших местах так скрепляют договор». «Но что случилось? Вы обиделись? Ничуть не бывало. Так почему же? Возьмите, торги еще не окончены». «Господи, неужели Вейланс предложил больше? Нет». «Кто же, черт побери?» Я всунул $20 бумажку в его нагрудный карман за уголок платка. «Бумажник я оставлю себе», — сказал я. «Он мне нравится». «Послушайте, я не могу предложить другой цены, пока не снесу с главной конторой. Подождите хотя бы до вторника, я вам позвоню. Если вы услышите, — говорит Хью, — знает, что это я. Звоните, мне ваших денег не жаль. Но вы подождете, как я прошу». «Подожду», — сказал я. «Увлекаетесь рыбной ловлей?» «Только в дамском обществе. Пробовал пригласить в Монток Марджи. Конфетка, а не дамочка. Какой там? Напустился мне так, что я не знал, куда деваться. Не понимаю я женщин». «Да, они все чуднее и чуднее становятся». «Золотые ваши слова», — сказал он как-то по-старомодному. Он был явно озабочен. «Ничего не предпринимайте до моего звонка», — сказал он. «Господи, а я-то думал, что имею дело с наивным провинциалом. Я не намерен обманывать доверие хозяина». «А, чушь, вы просто хотели увеличить ставку». «Я просто отказался от взятки, если вам так хочется называть вещи своими именами. И вот вам доказательство, что у меня что-то изменилось. Я сразу вырос в глазах этого субъекта, и мне это понравилось». Даже очень понравилось. Прохвост решил, что мы с ним одного поля ягоды, но я покрупнее. Перед самым закрытием лавки позвонила Мэри. «Итан», — начала она, — «ты только на меня не сердись». «За что, моя былинка? Понимаешь, она такая одинокая, и мне, словом, я пригласила Марджи к обеду». «Ну, что же?» Так ты не сердишься? Да нет же, черт возьми, не чертыхайся, завтра Пасха. Ах, кстати, почисть свои перышки, мы завтра в 4 часа идем к бейкерам. К ним домой? Да, мы приглашены к чаю. Мне придется идти в костюме, который я сшила для пасхальной службы. Прекрасно, лопушок. Так ты не сердишься за Марджи? Я тебя люблю, сказал я. И в самом деле я люблю ее. Очень люблю. И помню, я тут же подумал, каким сукиным сыном может быть иногда человек.